Глава 29. Джордж плыл вслед за Гослингом, удаляясь от корабля. Он понимал, что в противном случае их затянет под воду вместе с судном. Повсюду плавали обломки, пробираться через них было все равно, что преодолевать полосу препятствий. Джордж слышал крики, которые не оставались без ответа, по крайней мере, они были не одиноки в своем несчастье. Море было плоским, как поверхность стола, но сама вода казалась странной, не просто теплой, а разбухшей, вязкой, совсем не похожей на обычную морскую воду. Но времени на исследование не было. Джордж старался не отставать от Гослинга, и вскоре корабль превратился в далекий пылающий силуэт. — Вот теперь мы в порядке, — выдохнул Гослинг. Отплыли достаточно далеко. Джордж наблюдал, как Мара Кордей испускает дух. Туман по-прежнему обволакивал их, но видимость улучшилась. Корабль накренился так, что левый планшир практически касался воды, потом вверх ударил огромный фонтан пузырей, и судно на секунду выровнялось. Нос опускался все ниже и ниже. Волны захлестывали его, корма поднялась вертикально, как торчащий черный палец, а затем корабль с оглушительным шипением ушел под воду, оставив после себя засасывающий все и вся водоворот. Спустя несколько мгновений на поверхность всплыли обломки груза и самого судна. А потом был лишь наступающий со всех сторон туман и мертворожденное, не знающее приливов, море.